30 декабря 1991. Дорогой друг, на следующий день после моего последнего письма я закончил читать «Над пропастью во ржи». С тех пор я перечитал эту книгу 3 раза. Я, правда, не знаю, чем еще заняться. Сэм и Патрик наконец вернулись домой этим вечером, но мне пока не удалось с ними увидеться. Патрик собирается встретиться с Брэдом, Сэм собирается встретиться с Крейгом. Я увижу их обоих завтра в Большом парне и потом на вечеринке у Боба накануне Нового года. Самое классное то, что я собираюсь поехать туда сам. Папа не разрешал мне водить, пока погода не прояснится, и вчера это наконец произошло. Я сделал музыкальный альбом для такого случая. Я назвал его «Моя первая поездка». Может быть, я слишком сентиментальный, но мне нравится думать, что когда я состарюсь, то буду слушать эту запись и ностальгировать. Впервые сев за руль в одиночку, я поехал навестить тетю Хелен. Я купил цветы на деньги, подаренные мне на Рождество. Я даже сделал для нее музыкальный альбом и оставил его на могиле. Я надеюсь, что это не делает меня странным в твоих глазах. Я рассказал тете Хелен обо всем, что происходит в моей жизни. О Сэм и Патрике, об их друзьях, о моей первой вечеринке накануне Нового года, которая состоится завтра. Я рассказал ей о том, что мой брат будет играть матч сезона в первый день Нового года. Рассказал о том, как он переехал и как плакала мама. Я рассказал ей о книгах, которые прочитал. Я рассказал ей о песне «Asleep». Я рассказал ей, как мы чувствовали себя бесконечными. Рассказал, как получил свои водительские права. Как мама привозила нас сюда. И как я вез нас обратно. И как полицейский, который следил за тестом на водительские права, не выглядел странным. И его имя не было смешным, что насторожило меня. Когда я уже собирался прощаться с тетей Хелен, я начал плакать. Я плакал по-настоящему, не паническими слезами, как я часто делаю. И я пообещал ей не плакать по пустякам, потому что меня посетила ужасная мысль, что в сравнении со всеми слезами, которые я проливаю, слезы из-за тети Хелен кажутся незначительными. Потом я попрощался и поехал домой. Этой ночью я еще раз прочитал книгу, потому что знал, что если не сделаю этого, то снова начну плакать. Я имею в виду паническими слезами. Я читал до тех пор, пока полностью не обессилел. И пошел спать. Утром я закончил читать и сразу же начал заново. Что угодно, только не плакать. Потому что я обещал тете Хелен. И потому что я не хочу снова начать много думать. Только не об этом. Только не о том, что произошло на прошлой неделе. Не знаю, бывало ли у тебя подобное чувство, что хочется уснуть на 1000 лет, или просто не существовать, или просто не знать, что ты существуешь, или что-то подобное. Это желание очень болезненное, но оно является, когда я чувствую себя так, как сейчас. Вот почему я стараюсь не думать. Я просто хочу, чтобы все перестало вращаться. Если станет хуже, мне придется снова обратиться к врачу. Мне опять становится хуже. С любовью, Чарли.